Глава вторая. У меня дыхание перехватывает от его холодного тона. Так безэмоционально соглашаться с фактом своей измены, когда жена все узнала. Эдик, конечно, может быть жестоким, но не со мной. Слезы на глаза наворачиваются. Начинаю глубоко дышать, стараясь не взорваться от ненависти. «Это мы с Надей на видео?» Продолжает Эдик и усмехается. «М-да, красиво сняли. Со стороны так правда, будто она мне отсасывает. Суки, задолбали!» «А что еще она делает?» «Нервы на пределе. Меня трясти начинает. Эдик тянется, чтобы обнять меня, но я дергаюсь от него в сторону, как от огня. «А что вы там делаете?» Переспрашиваю еще громче. «Ничего!» Орет в ответ, и на лице желваки играют. Эта дура весь вечер рыдала на коленях, умоляла отпустить ее в отпуск какому-то хахалю. Я из-за нее навстречу опоздал. Пришлось переносить. Поэтому задержался. Все. Хочешь сказать, она на видео просто плачет? И у тебя с ней ничего нет? Да. Ничего нет. Я не сплю с ней, кис. Клянусь. Она просто новый проект, чтобы у нас было больше денег. Ты же сама знаешь, что после того случая на концерте ты не можешь работать, как раньше. А мне нужно, чтобы деньги были в деле. Надя — это только наше бабло, и все. Больше она мне нахрен ни для чего не сдалась. У меня жена, красавица. Я только тебя люблю, Аврора. Ты же это знаешь. Прижимает меня к себе, и я позволяю. Опускаю голову ему на плечо. Сердце будто в тисках держали. А сейчас отпустило. Я чувствую, как мне физически становится не так больно. Но совсем успокоиться не могу. Начинаю рыдать мужу в плечо. Нервы ни к черту. Не знаю, можно ли верить Эдику до конца. По части запудривания мозгов он мастер. Но по тому ролику правда непонятно, что она делает. Голова двигается едва заметно. Может, и правда плакала она. Надя тот еще инфантил. Зная ее, она и правда могла упасть на колени и разрыдаться, как ребенок, который слезами добивается того, что хочет. Заглядываю мужу в глаза. «Ты не врешь мне?» «Клянусь, кис, я очень устал. Мирон опять бухает. Надя мне все мозги вынесла. Мы с тобой еще поскандалили. Сил нет. Давай в душ и в кровать». «Ладно». Эдик раздевается, и я наблюдаю за обнаженной фигурой мужа, когда он встает под струи воды в душе. На его загорелом теле играют мощные мышцы, а капли воды очень красиво стекают по накачанному прессу. Я забираю его костюм, чтобы отложить к вещам для химчистки. И из кармана брюк выпадает пачка презервативов. Подбираю их, и у меня челюсть падает. Как это понимать? Мы ими никогда не пользуемся. Я пью таблетки. Все. Финиш. Не могу так больше. Я так с ума сойду. Ах ты, сволочь! Швыряю в мужа эту упаковку, как только он выходит из душа. Эдик подбирает ее с раздосадованным видом. Блин! Я не себе покупал. Ей! Кому ей? Ты вообще охренел, Эдик? Сбавь градус, Аврора. Рычит сквозь зубы. Ты знаешь, как я ненавижу твои истерики. Ты сам даешь поводы. Я как на это должна реагировать? Сказать: «Да, Эдичка, трахай кого хочешь, пока я, твоя жена-лохушка, буду дома сидеть». Так что ли? Бля, я их Наде купил, чтобы эта дура предохранялась в своем отпуске. Не хватало мне только, чтобы она залетела на рассвете карьеры. У нее же мозгов, как у пятилетки. Сама видела. И отдать забыл. А она меня своими слезами и соплями совсем с толку сбила, когда упрашивала отпустить ее. А я и так собирался отпустить. Она неделю вымаливала. Это какой-то бред. Я шумно выдыхаю и качаю головой, не зная, что и думать. Кис. «Я не вру тебе!» Подходит ко мне мокрый, прижимает к своему крепкому горячему телу и гладит меня по волосам. «Я выжат, очень устал. Если у тебя есть еще вопросы или претензии, давай утром. А если любишь меня, то успокойся, Кис. Прошу, все хорошо». Муж уходит спать, а у меня голова раскалывается на части. Я вообще не понимаю, как после такой ссоры можно спать. Я тут с ума схожу, а для него все так легко. О чем нам говорить утром? Мне нужно будет выслушивать его очередные отговорки? У самой сил нет, а сна ни в одном глазу. Смотрю то в потолок, то на сопящего Эдика. И не знаю, что делать. Верить ему или нет. Кое-как засыпаю глубокой ночью. Утром Эд будет меня. Прищуриваюсь, глядя на него. Муж кажется обеспокоенным. «Что такое?» спрашиваю хрипло. «Детка, ты только не волнуйся», — серьезным тоном начинает он.